Глава 45. Семейное творчество. Мы с Фло, как разрешила называть себя моя новая подруга, договорились связываться каждый день. Точнее, она обещала посылать мне луч магии, а я надеялась, что сумею принять его. Ведь каждый, кто долгое время живет в Шааде, пропитывается наполняющей этот мир магией. Эта мысль меня вдохновила так, что я решила поделиться ею с дочкой. Ведь меня не отпускала тайна моей победы над злым магом. Я бросила в Магнера не тот снаряд, а он почему-то сработал. «Нет, мам!» Девочка оторвалась от занятия и, подняв на меня перепачканное краской лицо, махнула в воздухе кисточкой, будто обрисовывая очертания человека. «Я говорила об этом папе, но он сказал, что невозможно остановить Магнера с помощью блуждающей магии. Он полагает, что дело в другом. А если это сочетание остаточной магии Шаада?» Подхватила я и сжала пальцами кулон на груди. «И силы кристалла. Кто-то проверял это на практике?» «Вряд ли», — она пожала плечами и задумчиво коснулась носа кисточкой. На коже остался коричневый след. Девочка ойкнула. «Я испачкалась. Позже сходим на озеро», — пообещала я и предупредила. «Но я подожду тебя на берегу». Она загадочно улыбнулась и, приподнявшись, неожиданно мазнула меня по лицу. «Теперь тебе придется составить мне компанию». «Ах, так!» — воскликнула я и, схватив вторую кисточку, обмакнула ее в краску. «Тогда добавлю пару штрихов». Анита, зажмурившись, подставила мне лицо, и я нарисовала на ее пухлых щечках кошачьи усики. Оценив свое творчество, весело объявила: «Полку хвостатых прибыла!» Малышка вскочила и подбежала к неподвижно застывшему у восстановленной стены Офигейра. Посмотревшись в его начищенную до блеска керасу, рассмеялась. «Здорово! Я теперь котенок, а ты...» Вернулась и, приподнявшись на носочки, нарисовала мне похожее. «Мама — кошка, Вальдемар — папа — кот!» Махнув хвостом, Вальдемар лениво приоткрыл один глаз, но лишь молча потянулся и сверкнул когтями. «Похоже, я разжалован!» Услышав голос Устина, я быстро обернулась. Мужчина прошел в детскую и, царапнув странным взглядом стайку парящих под потолком бумажных бабочек, посмотрел на нашу новую поделку. «А что это такое?» «Наша семья», — гордо проговорила Анита и, подняв одну из двух масок, приложила к своему лицу. «Мне понравилось папье-маше, и мама предложила сделать это. Пришлось долго лежать, пока на моем лице поверх тряпочки выкладывали кусочки бумаги. Зато получилось здорово!» «И это еще не все», — вмешалась я и показала на кровать девочки. Там, рядом с раскрытой книгой сказок, лежало роскошное платье, вроде того, которое девочка подарила мне в первый день. Одностороннее. Мы приклеим маску и наряд к стене, когда Анита закончит с отрисовкой. Будет такая необычная картина нашей семьи. Малышка подбежала к схематичному изображению замка на недавно отремонтированной стене и встала рядом с прикрепленным платьем принцессы. Указала чуть выше. «Вот тут будет моя маска, а лицо мамочки я прилеплю тут. Когда приклеим платье, то...» «А вы ничего не забыли?» Выгнул бровь Устин и, скрестив руки, встал рядом с дочкой. «Совсем ничего!» Анита обернулась и дотронулась до платья, затем постучала себя по испачканному носику. «Офигейра? Но он и так стоит с самого утра, изображая самого себя. Януария второго мы просто нарисуем, он все равно бесплотный». И обиженно пожаловалась на кота. А Вольдемар наотрез отказался подставлять свою морду. «Я предпочитаю не подставлять ее без особой надобности», — проворчало животное и повернулось к нам задницей. «Ты, мама, кот, граф и призрак», — загибая пальцы, Устин усмехнулся. «Ты всех посчитала?» Малышка задумалась, а я подмигнула ей и указала взглядом на отца. Анита удивленно обернулась. «Ты тоже хочешь запечатлеться на моей картине?» «Конечно, если на ней изображена семья». Он улыбнулся одними уголками губ. «Ведь и я имею к ней некоторое отношение, не считаешь?» «И будешь терпеть, пока я буду делать маску?» — не поверила девочка. «Лежать неподвижно, пусть кожу будет щекотать?» «Разумеется!» — серьезно кивнул он. «Я тебя люблю!» — воскликнула Анита и порывисто обняла отца. Я отвернулась и, прикусив нижнюю губу, глубоко вдохнула. В такие моменты мне казалось, что Устин из ужасного мага постепенно превращается в заботливого отца. В груди прокатилась жаркая волна. Захотелось сделать для мужчины что-то приятное. Интересно, чем я могу его поблагодарить? Приготовить вкусную еду? Нет, к его услугам лучшие блюда самых роскошных ресторанов моего мира. Даже подарить что-то проблема. Все, что Устину требуется, тут же материализуется в этом мире через магию. Тем временем Анита уже уложила папу на пол и, набросив на лицо мужчины кусок чистой ткани, повернулась ко мне. «Мам, ну что ты стоишь? Давай скорее, пока он не передумал». «Да-да, конечно», — задумчиво проговорила я и опустилась на колени. Оторвала кусочек от старого и стертого листа бумаги, обмакнула его в клейстер и положила на щеку мага. При этом ощущала пристальный взгляд. Он щекоткой отзывался на моей коже. Я огляделась. Рядом, высунув кончик языка от усердия, старалась Анита. Кот дрых в углу. А Фигейра упрямо изображал самого себя на живой картине. Януария нигде не было видно. Может, за мной наблюдает Устин? Нет. Его лицо закрывает ткань. Или все же сквозь нее можно что-то увидеть? Сердце забилось быстрее. Может, маг различает очертания? Жаль, сейчас я уже не могу этого проверить. Да и показывать, что заметила его внимание, не хотелось. Так не кстати вспомнились слова Флоренс, и пальцы дрогнули от прикосновения к лицу мага. Кожу будто ожгло, и я отдернула руку. Убеждая себя, что мне показалось, подхватила другой кусочек бумаги, как услышала хрипловатый голос мужчины. «София, не пора ли проверить, как там ваша картошка?» «А?» — растерялась я. «Опять грядки!» — потускнела Анита и, поморщившись, пролепетала. «Но картина еще не завершена!» Поначалу ей нравилось копаться на нашем импровизированном огороде. Но со временем она стала всячески увиливать от скучной прополки. Помня себя в ее возрасте, я не заставляла девочку. «Думаю, мы с твоим папой справимся вдвоем». «Правда?» — сразу же осветилась она и закивала. «А я закончу тут». «Точно!» — поддакнул Устин. «Разделимся. Вам еще долго?» «Нет!» — воодушевилась девочка. «Я быстро. Только не шевелись, когда буду снимать ткань, чтобы маска не деформировалась». «Не дышу!» — торжественно пообещал маг. Мы с малышкой аккуратно подняли нашу работу, а Устин встал и с интересом посмотрел на сырую маску. «Любопытная идея, как и все, которые рождаются в голове твоей мамы». Подав мне руку, он усмехнулся. Смутившись, я отвела взгляд, но помощь приняла. Оставив Аниту доделывать нашу работу, мы отправились в огород. Волнуясь, я списывала это чувство на ожидание результата своей работы. Что мы выкопаем? А вдруг магия Шаада наделила картошку особыми свойствами? Будет ли она светиться или приобретет странный цвет? Взяв в руку совок, я принялась копать землю. Каждый раз, когда я искоса смотрела на Устина, ловила его насмешливый взгляд. «Что смешного?» В очередной раз не выдержала я и, выпрямившись, с возмущением нахмурилась. Мужчина вдруг протянул руку и прикоснулся к моему лицу. В груди ёкнуло, дыхание оборвалось. И все это потому, что мою щеку нежно погладили? Ой, нет, только не это. Я действительно нравлюсь Устину. Анита разозлится. Что мне делать? Надо отстраниться, да. Но совершенно не хочется этого делать. Ведь так приятно, когда мужчина вот так смотрит. Будто я самая привлекательная во всех мирах. Может, и поход на огород маг лишь выдумал как повод уединиться со мной? Может, он признается в своей симпатии? И что мне ответить? Губы Устина шевельнулись, и я забыла, как дышать. Приготовилась услышать признание. «Не оттирается!» Посетовал маг и снова улыбнулся. «Забавно выглядит. Надеюсь, краска отмоется». Совок выпал из моей взмокшей от волнения ладони. «Краска? Святые пингвинята! Вот он о чем! Похоже, у меня действительно излишне богатая фантазия». Так я думала до момента, пока не опустила взгляд на выкопанный клубень.